Маршалловы острова, атолл Бикини, полдень, четверг, 7 марта 1946 года. Утром Анна тоже упаковала вещи. Потом села у окна, закурила и в очередной раз перечитала письмо от Эндрю. На самом деле это трудно было назвать письмом. Просто записка. Самолет в Маджуро улетает 7 вечером. Сегодня в полдень все жители острова покинут Бикини. Эндрю Брэдфорд. Она вышла на пляж, порвала записку на мелкие кусочки и выбросила их в воду. Когда они исчезли в волнах, повернулась и пошла в сторону пристани. У длинного трапа, ведущего на корабль, толпились люди. Они медленно поднимались на палубу, неся на плечах и головах мешки и корзины со своими пожитками. Анна увидела Матеуса. Он стоял рядом с матерью и старой Кеттруд. Анна подбежала к нему и расцеловала. «Уезжаешь, мистер?» — спросила она, стараясь сдержать слезы. «Мужчины иногда уезжают, но потом возвращаются. Ты вернешься». «Что ты говоришь? Почему ты плачешь?» «Конечно, я вернусь», — сказал мальчик по-немецки. Он взял ее руку, положил ей на ладонь черепашку и, прижавшись губами к ее уху, прошептал. «Отпустишь ее сегодня в море, в нашем месте. Помни, только в нашем месте». Нишма взял мальчика за руку, и они стали подниматься по трапу вверх. Анна стояла возле трапа и смотрела. Джуд разговаривал с офицером в синей форме, который старательно записывал что-то на листе бумаги. 167. Это все, Джуда? Услышала она. Раздался скрип лебедки, поднимавшей трап. Через минуту зазвучала корабельная сирена. Анна смотрела на столпившихся на палубе людей. Корабль отчалил. И вдруг они запели хором. «Я не могу оставаться здесь больше, не могу жить в гармонии и покое, не могу склонить голову на ладони. Эта мысль не дает мне покоя, отбирает надежду и способность петь, сдавливает горло. А дух мой неспокойный дрейфует в синюю даль, где могущественная сила однажды ясным днем догонит его, и тогда я найду покой и тишину и радость, что дадут мне силы». Анна стояла, выпрямившись, и слушала, пока не стих последний звук. Потом, когда корабль исчез за горизонтом, она подошла к берегу и вошла в воду. Разомкнула пальцы. Черепашка оттолкнулась от ее ладони и исчезла в воде. У Анны перед глазами стояло улыбающееся лицо Матеуса. Вечером она с чемоданом в руке стояла на песке у пальм, а спустя совсем немного времени самолет уже набирал высоту. Анна достала бутылку и перочинный нож, ловко откупорила бутылку, откинула голову и стала пить прямо из горлышка. Наконец, немного успокоившись, взяла ручку и бумагу. «Здесь на высоте кажется, что ты ближе к Богу. Я должна здесь напиться, чтобы этого Бога не проклинать. За то, что он ничего не видит и молчит. Его не было в Дрездене. Его не было в Бельзине, и его не было сегодня утром на Бикини. Его никогда нет. Наверное, его нет вообще. Я скучаю по Матеусу, скучаю по Лукасу. Я скучаю по скрипке, по ней особенно. Мне не хватает только тебя. Это огромная разница, Эндрю. Скучать я буду всегда, а не хватать мне будет тебя. Ты плохой, недобрый человек. Ты все уничтожаешь». Она закрыла ручку и спрятала ее в сумку. Поднесла к губам бутылку. Потом схватила сумку, вынула оттуда блокнот. Перелистывая страницы, вспоминала остров, который обречен исчезнуть с лица земли. Перечитывала истории, которые записывала в эти дни. О дружбе, близости, нежности, покое. Перед ней, словно кадры кинохроники, вставали картинки. Старая Кеттруд, плюющая красной, как кровь, слюной. Огромный лангуст в морской пучине. Улыбающийся Матеус. Мальчики, изучающие волны. Возвращение Нишмы с рыбалки. Переполненная людьми церковь. Ненавистный Вайет. Испуганный Джуда со слезами на глазах. Рэйчел с дочкой на руках. Девочки, которые заплетают ей косы. Она достала из кожного футляра фотоаппарат. и стала вскрывать кассеты и выдергивать из них пленку. Все это так и было. Все это она запомнила. Все это они уничтожат. Но она не хочет иметь с этим ничего общего. Это останется в ее памяти навсегда. Она выдергивала пленки и бросала их на пол. И вдруг поняла, что очень устала. Пустая бутылка выскользнула из ее рук. Она уснула. В течение всего путешествия Анна пребывала в полусне, обессиленная и оглушенная алкоголем. Маджура, Гонолулу, Лос-Анджелес. Она спускалась по трапу с остальными пассажирами, подавала билеты, садилась в очередной самолет. И вот, наконец, аэропорт Нью-Йорка. Стоял теплый вечер. Анна взяла такси и велела водителю ехать на Таймс-сквер. Ей странно было видеть суету на улицах и слышать громкую перекличку автомобильных гудков. Она опустила глаза и увидела, что на ее туфлях еще остались песчинки с бикини. Письменный стол выглядел таким же, каким она его оставила. Мятая карта Тихого океана. Листы бумаги, исписанные почерком Стэнли. Пустая кофейная чашка. Ее любимая ложечка на блюдце, как будто она вышла отсюда вчера. Анна медленно встала и прошла на кухню, принесла себе кружку кофе. В машинном отделении, как всегда, трещали телексы. Анна выложила скрученные спиралями засвеченные пленки на стол. Туда же несколько незасвеченных кассет и, наконец, футляр с фотоаппаратом. Отошла к окну и закурила. В дверь постучали, кто-то вошел. Она не обернулась. «Не следует столько курить, Анна!» — услышала она спокойный голос Артура. Она повернулась. Медленно двинулась в его сторону. По ее лицу градом катились слезы. «Они действительно хотят взорвать остров?» — спросил Артур, обнимая ее. «Не знаю. Они выгнали оттуда жителей. Посадили на корабль и увезли, понимаешь?» Вытащили из домов, загнали на корабль. А те тихо ушли, не кричали, не протестовали. Стояли на палубе и пели. А кто приказал им уехать? Что им обещали? Вайт. Он обещал, что они вернутся. А еще что? Денежную компенсацию? Он сказал, когда они могут вернуться? Они что-нибудь подписывали? Ты видела какие-нибудь документы? Нет, Вайт просто появился после церковной службы и попросил, чтобы они уехали. Он зачитал им какое-то распоряжение. Артур явно начал злиться. Какое-нибудь заявление правительства Соединенных Штатов. Нет, ничего не читал. Он их просто попросил. Попросил? Встал перед ними и попросил? Просто так? Спрашивал Артур, раздражаясь все сильнее. Ты можешь все это описать? Да. «У тебя есть это на негативах? Ты сняла Вайта? Сделала какие-нибудь снимки этого ублюдка?» — кричал он все громче. «Сделала». «Где они?» «Не знаю, на моем столе. Я напилась в самолете и часть фотографии засветила. Мне было слишком больно, Артур, невыносимо больно». Он крепко прижал ее к груди. Подошел к телефону. «Макс, немедленно сюда! Все брось и приходи!» Анна вернулась. «К завтрашнему утру у меня на столе должны быть все ее снимки с бикини. Слышишь? Все! Все, что найдешь на пленках, включая засвеченные!» — сказал он решительно. «Да! Ты не ослышался. К утру!» Шофер Артура отвез Анну в Бруклин. На лестнице у дома Астрид ее ждал кот. Когда она поднималась по ступеням, он громко мяукнул. Она остановилась. Кот подбежал к ней и мурлыча стал тереться о ноги. Она взяла его на руки, крепко прижала к себе и расплакалась.